Глава 29. Мы пешком отправились по Централ-авеню к стоянке такси, которую нам с неохотой указал офицер полиции. Чезвик сказал, что нам следует ожидать от них еще новых неприятностей. Они обвинят нас в нарушении правил обращения с оружием, за то, что мы стреляли в черте города, или еще чего-нибудь придумают. «Обвинение окажется несостоятельным», — сказала Энджи. «Возможно». Стоянку мы нашли, но она была пуста. Централ-авеню, или, по крайней мере, та ее часть, где мы очутились, выглядела необычно угрюмой, неприветливой. На замусоренной парковке возле подсвеченного винного магазина трое пьяниц дрались не то из-за бутылки, не то из-за курева, а через улицу компания замызганных подростков, высматривающая себе жертву со скамейки напротив гамбургеров, по очереди затянулась сигаретой с марихуаной и уже нацелилась на Энджи. Конечно, я с моим забинтованным плечом и рукой на перевязи не должен был казаться им серьезным препятствием. Но при ближайшем рассмотрении, и когда я вперил в одного из них усталый, но пристальный взгляд, подросток предпочел отвернуться и переключиться на что-то другое. На стоянке высился плексигласовый навес, и влажная жара заставила нас прислониться к нему, чуть ли не рухнув возле его стены. «Дерьмово выглядишь», — сказала мне Энджи. Приподняв бровь, я окинул взглядом ее порезанное лицо, синяк на правом виске, вмятину на левой икре. «Ну а ты?» «Напротив». Она устало улыбнулась, и чуть ли не минуту мы в молчании простояли у стены. «Патрик?» «Да», — отозвался я и закрыл глаза. «Когда я там, на мосту, вылезла из скорой помощи, и они вели меня к полицейской машине, я открыл глаза и взглянул на нее. Что?» «Я, по-моему, видела что-то странное, только ты не смейся. Ты видела Дези Ростоун». Она оторвалась от стены и тыльной стороной ладони шлепнула меня по животу. «Иди ты!» «Так и ты тоже ее видел?» Я потер живот. «И я тоже ее видел». «Ты думаешь, это привидение?» «Нет, это не привидение», — сказал я. «В наше отсутствие номера наши переворошили. Поначалу я решил, что в них побывали люди Тревора. Возможно, недотепа и Кушинг, прежде чем пуститься за нами в погоню, но потом я нашел на подушке визитку. Инспектор Карнел Джефферсон значилась на ней. Я собрал свою одежду, положил ее обратно в чемодан, вдвинул в стену кровать, закрыл ящики. Я начинаю ненавидеть этот город. Энджи вошла ко мне, неся две бутылки Dos Equis, и мы отправились с ними на балкон, оставив стеклянные двери за собой открытыми. Если Тревор насажал в наши номера жучков, то так или иначе досье на нас у него уже заполнено. И что бы мы сейчас ни сказали, это не могло изменить его решение расправиться с нами, так же, как он расправился с Джеем, Эвереттом Хэмлином и пытался расправиться с дочерью, которая проявила строптивость, не пожелав достойным образом и покорно скончаться. Если же жучки установлены полицейскими, то, что бы мы ни сказали, это было не способно изменить показаний, данных нами в отделении, потому что скрывать нам было нечего. «Как ты думаешь, почему Тревор так упорно хочет смерти своей дочери?» — спросила Энджи. «И почему она так упорно все время оказывается жива?» «Давай по порядку, не все сразу». «Ладно». Положив лодыжки на балконное перило, я потягивал пиво. «Тревор потому хочет смерти дочери, что она каким-то образом выяснила, что он убил Лизардо. Начнем с того, почему он убил Лизардо». Я бросил на нее взгляд. «Потому что...» «Да». Она зажгла сигарету. «Нет, разгадать причину я не могу». Я приложился к ее сигарете, чтобы утихомирить адреналин, бушевавший в моей крови уже почти сутки. С момента, как меня выбросило из машины, она отняла у меня сигарету и стала ее рассматривать. и даже если он убил Лизарда. А она это выяснила, я подчеркиваю, если. Зачем убивать ее? Он умрет до всякого судебного разбирательства, а все это время его адвокаты не позволят его арестовать. Так к чему такие крутые меры? Верно. А потом, вообще, если человек при смерти, так он что? Большинство людей, умирая, пытаются уйти с миром, примириться с Богом, семьей, всеми и вся, но не Тревор. Именно. Если он и вправду умирает, значит, его ненависть к Дезире даже не поддается измерению обычными человеческими мерками. «Если он умирает», — сказал я. Кивнув, она загасила сигарету. «Давай немножко поразмыслим над этим. Откуда нам уж так точно известно, что он умирает?» «Достаточно одного внимательного взгляда». Она открыла рот, словно собираясь возразить, но тут же закрыла его. И, понурившись, на секунду свесила голову в колени. Потом, встрепенувшись, быстрым движением откинула с лица волосы и сама откинулась на спинку стула. «Ты прав», — сказала она, — «мысль глупая. Мужик этот определенно одной ногой в могиле». «Все так», — сказал я, — «но вернемся к началу. Что заставляет его до такой степени ненавидеть свою плоть и кровь, что он решает посвятить последние дни свои охоте на нее?» «Джей предложил нам историю с кровосмешением», — сказала Энджи. «Пускай. Папа любит свою дочурку чересчур сильной любовью. Они находятся в связи, но тут возникает препятствие. В лице Энтони Лизарда. Вот мы опять и вернулись к нему». Я кивнул. «И папаша наносит удар. Вскоре после того, как сходит со сцены мать, Дезире впадает в депрессию. Затем знакомится с Прайсом, который умело использует ее горе и втягивает ее в кражу 2 миллионов. Повернувшись, я бросил на нее взгляд. «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем было ее втягивать?» «Я не хочу сказать, что он не мог пожелать прокатиться с ней и поразвлечься, но зачем было втягивать ее в свой план?» Энджи постукивала по бедру пивной бутылкой. «Ты прав. Не стал бы он этого делать». Подняв бутылку, она прикончила пиво. «Господи, я запуталась». Мы сидели молча, мысленно прокручивая все то же, в то время как луна лила перламутровый свет на воды залива Тампа, а розовые щупальца заката на фиолетовом небе меркли и, в конце концов, совсем пропали. Я пошел внутрь принести еще пиво, потом вернулся на балкон. «Черное — это белое», — сказал я. «А? Это ты так выразилась. Черное — это белое, а верх и низ тут поменялись местами». «Правда. Истинная правда». «Ты видела Рассемон?» «Похоже, это какая-то картина про спортсмена». Я из-под лобья взглянул на нее. «Прости», — беспечно сказала она. «Нет, Патрик, не видела я этого Ра... как там его дальше?» «Это японский фильм», — пояснил я, — «и строится он на том, что одно и то же событие показывается 4 раза». «Зачем?» «Ну, там происходит суд над насильником и убийцей, и 4 свидетеля совершенно по-разному рассказывают о том, что произошло. Тебе показывают 4 версии, и ты сам должен решить, кто говорит правду». «В «Звездной дороге» тоже такое было». «Поменьше ты бы смотрела эту «Звездную дорогу», — сказал я. «Ну, по крайней мере, это не так трудно выговорить, как этот твой Рассавит». «Рассемон», — двумя пальцами, большим и указательным, я ухватил себя за кончик носа и закрыл глаза. «Так или иначе, я говорю тебе это... не просто так». «Ну, слушаю». «Возможно, взгляд наш вообще ошибочный». «Возможно», — сказал я. «Мы с самого начала слишком многое приняли на веру, в чем были неправы. «В частности, считая, что Тревор — хороший мужик, а не убийца и кровосмеситель?» «В частности, да», — сказал я. «Ну, а что еще мы так уж приняли на веру, что исказило нам всю картину?» «Дезире», — сказал я. «Ну и что в ней такого подозрительного?» «Все?» Наклонившись вперед, я оперся локтями о колени и стал глядеть на раскинувшийся внизу залив, на три моста, пересекавшие его гладь, на то, как дробились и искажались на них лунные лучи. Что мы знаем о Дезире? Она красавица. Правильно. Откуда мы это знаем? «О, Господи!» — воскликнула она. «Опять ты устраиваешь мне допрос с пристрастием, да?» «Ну, доставь мне такое удовольствие. Откуда нам известно, что она красавица?» «Из фотографий». «Да даже из того, какой она нам показалась, когда мелькнула на мосту прошлой ночью». «Правильно. Мы видели это собственными глазами и знаем из собственного опыта непосредственного контакта с ней. Но это лишь один ее аспект, не больше». «Давай-ка еще разок». «Она очень красивая женщина, но больше мы о ней не знаем ничего, так как это единственное, за что мы можем ручаться. Остальное же мы знаем с чужих слов. Ее отец говорит нам одно, сам же испытывает к ней совершенно иные чувства, не так ли?» «Да». «И значит, правда ли то, что он рассказывал нам вначале?» «Ты имеешь в виду про ее депрессию?» «Я имею в виду про все вместе взятое. Шатун говорит о ней как о прекрасном небесном создании, но Шатун работает у Тревора, и мы имеем полное основание предполагать, что он врет». Теперь глаза ее горели. Она подалась вперед. «А Джей? Джей ведь ошибся, когда считал, что она погибла». «Именно. Следовательно, и во всем, что касается ее, он мог ошибаться. Или же быть ослепленным любовью, страстью». «Эй!» — вдруг воскликнула она. «Что?» «Если же Дезире не погибла, то чье же тело с изрешетченным автоматическим пистолетом лицом было найдено рядом с фуфайкой Джея?» Забрав в номере телефон, я вытащил его на балкон и позвонил Дэвину Амронклину. «Ты знаешь каких-нибудь копов в Клэротере?» — спросил я его. «Ну, возможно, знаю кого-нибудь, кто знает их». «Не проверишь ли через них опознание жертвы, застреленной 4 дня назад в отеле «Амбассадор»?» «Скажи мне свой номер». Я продиктовал, после чего мы с Энджи так подвинули стулья, чтобы сидеть друг напротив друга. «Допустим, что Дезире вовсе не светлый ангел небесный», — сказал я. «Можно допустить и нечто похуже», — сказала Энджи. «Давай допустим, что она дочь своего отца, а яблоко от яблони, как известно, недалеко падает. Что, если это она толкнула Прайса на кражу?» «Откуда же ей знать, что там вообще имеются деньги?» «Непонятно». «Отложим это до поры до времени. Итак, она подговаривает Прайса совершить кражу. Но Прайсу хватает ума сообразить. Она баба скверная и при первой же возможности меня обштопает. И он ее бросает. И забирает деньги. Но она хочет деньги вернуть, однако не знает, где он их прячет. И тут появляется Джей. Прекрасная возможность надавить на Прайса», — сказал я. Затем Дезире вычисляет местонахождение денег. Но тут возникает сложность. Если она попросту их украдет, то искать ее, кроме отца, примутся и Прайс с Джеем. «Поэтому ей надо симулировать гибель», — сказал я. «И она знает, что Джей разделается с Прайсом. Возможно, сев за это в тюрьму». «Неужто она так хитра?» — удивилась Энджи. Я пожал плечами. «Почему бы и нет?» «И вот она погибает», — сказала Энджи. «Погибает и Прайс, а потом и Джей. Зачем же ей тогда показываться нам?» Ответа на этот вопрос у меня не было. Как не было его и у Энджи. Но у Дезире он был. Ступив на балкон с пистолетом в руке, она проговорила: «Потому что мне нужна ваша помощь».